Часть третья. Хозяйка Седой горы. Глава первая. После отлета супруга я развела бурную деятельность. Во-первых, закончила бизнес-план, который нужно было теперь представить не только адмиралу, но и земным драконам. Во-вторых, занялась детальными расчетами, сколько потребуется времени на тот или иной этап подготовки. Это на Земле, чтобы открыть горнолыжный курорт, нужно было несколько лет, а здесь, благодаря магии, все ускорялось в разы. Например, когда мы обсуждали с мастерами по дереву и по металлу, сколько времени займут комплекты горнолыжной экипировки, они сообщили, что можно использовать магические ускорители для облегчения работы. Марк, жених Урсулы, как раз таким владел, правда, никогда раньше он не использовал его в таких масштабах. Но мне обещал, что должно хватить. Сестра Ханны наняла дополнительных мастериц по вычесу кроликов и созданию теплой одежды для персонала в замке, и они достаточно быстро все закончили. Подобное можно было сделать и для гостей, которые захотят покататься на лыжах или на сноуборде. К счастью, мне не нужно было объяснять мастерам конструкцию, потому что в таких тонкостях я не разбиралась. Достаточно было объяснить принцип работы и как все должно происходить, а остальным будут заниматься они — чертежами, макетами, тестами. Для первого склона я выбрала самый пологий и небольшой. Учитывая, что здесь никто не слышал про горные лыжи и тем более про сноуборды, начинать с каких-то крутых трасс просто не было смысла. Потом уже потихоньку можно будет добавлять трассы и усложнять, но бежать впереди паровоза тоже не стоит. Не говоря уже о том, что из инструкторов тут была только я. Еще нужно будет и пригласить кого-то, кто будет учиться у меня, а потом учить остальных и следить, чтобы гости себе ничего не поломали, иначе мое благое начинание закончится, не начавшись. Тем не менее, после разговора с драконом, магически поклявшимся выдать мне лавуаль после извлечения искры, я летала как на крыльях. Мне даже сама процедура больше не казалась такой ужасной, с чего я вообще взяла, что войду в число девушек, пострадавших от серьезных осложнений. Да, Альви не отличалась хорошим здоровьем, но за недели физических упражнений, беготни по верхней деревне, обсуждений на свежем воздухе, визитов на склоны, я даже почувствовала, что стала сильнее. Если раньше мне казалось, что меня может сдуть ветром с любого пригорка, то сейчас я ощущала себя как никогда здоровой и крепкой. Доктор Вайт это тоже подтверждал, а еще он выписывал мне дополнительных зелий для дополнительной подготовки к извлечению. Он меня регулярно хвалил и восхищался моей стойкостью. «Признаться честно, когда я вас впервые увидела, Альви, мне показалось, что вы сломаетесь», — признался он. «Такой вы казались хрупкой, беспомощной, а оказались леди со стержнем. Вы знаете, что вас называют хозяйка Седой горы?» «Да, что-то похожее мне говорила Ханна, и началось это после того, как я научилась управляться с Яковом. Мы с ним и с Искрой как-то смогли договориться. Я не мешала стекать ему по склонам гор с другой стороны, где он никому не мешал, а в долину и в деревню он больше не приходил. Не без помощи Искры, конечно. Я пока смутно понимала, как это работает, но надеялась в ближайшее время разобраться. Увы, книги мне здесь были не помощники. В них не было ничего о таком своеволии искр и проявлении магии вдали от их источника, читай моего супруга. Оставалось одно — на практике поговорить об этом с тем, кто в магии разбирается. То есть с Кристофом. Потому что мне надо было понимать, что будет, когда я этой самой драконьей магии лишусь и останется ли у меня с Яковом контакт. Ханне я всё рассказала про свою особенность с искрой. Мы с ней как-то незаметно вышли на тот уровень доверия, когда хранить секреты друг от друга было бы странно. Я рассказала ей и про Анасту, и про все, что произошло в столице, почерпнутое из памяти Альви. Не для того, чтобы пожаловаться, скорее, это просто к слову пришлось, когда речь зашла о моем браке и нежелании делить ложе с супругом. Ханна только головой качала, она не могла представить, чтобы ее названная сестра так себя повела. Не говоря уже о родной. Единственным, что я по-прежнему боялась озвучить, было мое иномирное происхождение. Я не представляла, как Ханна воспримет, поверит ли, да и что говорить по поводу Альви, тоже не знала. Она погибла, а я заняла ее место, и мне сложно было представить реакцию окружающих. Даже девушки, которая стала мне подругой. Как бы там ни было, говорить об этом не было первоочередной задачей, у меня было множество других, ими я и занималась. Поэтому в замке я была по утрам, в обед и окончательно возвращалась ближе к ужину, чтобы потом готовиться ко сну. В редких случаях сидела в библиотеке с книгами, но чаще всего обсуждала детали с местными. К прибытию Кристофа мне надо было представить им полную картину, а учитывая, что перед местным новогодьем время, как и в нашем мире, ускоряло бег, задумываться о чем-то лишнем было некогда. Сегодня утром я снова собиралась в деревню, чтобы выяснить, были ли подвижки по конструкциям лыж, сноубордов, а еще по обуви для катания, когда ко мне в комнату влетела Ханна. «Альви!» — выдохнула она. «Там Жульена и Пит!» «Опять стащил булки!» — хмыкнула я. «Да если бы! Он назвал ее жирной злобной жабой и кинул гнилым яблоком!» Представить, что из этого получилось, я себе могла смутно. Если Беркинсон после визита супруга притих и больше не шипел по углам, как змея, то Жюльена продолжала пыхтеть, как старый чайник, который вот-вот рванет. Мы с ней вообще не нашли общий язык. Она меня ненавидела, а у меня было слишком много задач, чтобы разбираться с причинами. Потому что когда тебя кто-то ненавидит, обычно это проблема человека, а не твоя. Что вообще произошло? Жюльена собрала для приюта несвежие продукты, и Пит это заметил. Она сказала, что и так сойдет, и что пусть будут благодарны, что мы их вообще кормим, а он... «Ладно», — вздохнула я, — «пойдем». Крики с кухни доносились еще на подходах, поэтому я обхватила юбки и ускорилась. Ханна поспешила за мной. «Да я тебя сейчас!» — донеслось, когда я влетела в пышущую жаром территорию Жюльены. Она как раз замахнулась половником на пытающегося проскользнуть к выходу Пита. «Стой!» — крикнула я. Но повариха даже не подумала остановиться. Половник устремился на голову ребенка. Я инстинктивно вскинула руку, понимая, что не успею его защитить. И с моих пальцев привычно уже сорвалась искра. Она впечаталась Жюльене в руку. Со звуком «пш» сверкнула и растаяла, подкинув половник ввысь. Под ошалелым взглядом хозяйки замковой кухни он улетел под потолок, перевернулся и по закону бумеранга вернулся на место. Шмякнулся аккуратно ее голову, раздалось смачное «дзынь». Ханахнула, у поварихи закатились глаза, и она грузно рухнула на пол. Я словно к месту приросла, а в себя пришла от звонкого заливистого смеха. Схватившись за живот, Пит смотрел на валявшихся рядом Жюльену с половником и хохотал до слез.